В начале марта я уехала из Парижа. Мы поехали через Верден, Мец, Нанси, Безансон в Швейцарию. Я останавливалась по дороге во всех городах, имевших военное значение, дабы мой сын мог ознакомиться с военным искусством во Франции. Мы получили разрешение на осмотр всего интересовавшего нас, а в Люневилле нам показали даже маневры, чего никогда не делали для частных лиц. В Берне я встретилась с некоторыми старыми знакомыми, а в Женеве с Крамерами и Гюбером, прозванным птицеловым вследствие того, что любил соколиную охоту и отлично знал жизнь птиц. Этот замечательный своим умом и способностями человек питал ко мне искреннюю дружбу. Он подарил мне портрет Вольтера своей работы, и мы расстались самым сердечным образом. Остервальд, известный своими процессами против Фридриха Великого, в которых он отстаивал свои дворянские права, сопровождал меня из Невшателя вглубь страны, чтобы осмотреть интересные деревни Локль и Шодефон и их окрестности. Мы с этой целью наняли местные экипажи, так как дороги были немного узки. Благодаря здравому смыслу, познаниям и добродушию этого славного старичка, поездка наша была весьма приятна. Его дочь помогала ему в управлении его типографией. Я купила у него несколько книг и, заплатив за них вперед, попросила его послать их в Амстердам моим банкирам, Паю, Рику и Вилькинсону. Я с удовольствием и некоторой грустью снова увидала Женеву и Лозанну, так как эти два города напоминали мне то счастье, которое я испытала в них в обществе моего друга мадам Гамильтон. Мы поехали в Турин через Савойю и Мон-Сенис. Я встретила очень любезный прием со стороны их величеств и всей королевской семьи. В это время при Туринском дворе не было русского министра, так что меня представил ко двору английский министр, сын лорда Бютта и племянник министра Маккензи, с которым я была очень дружна в Лондоне. Мы осмотрели военную школу, и по приказанию короля нам показали все, что было в ней достопримечательного. Молодой барон Эльмпт, ливонец по рождению, подданный императрице и сын генерала-барона, а впоследствии графа Эльмпта, слушал лекции в Королевской военной академии. Он дурно себя вел и наделал глупостей, которые могли бы повести к исключению его из академии и стыду для него. Я попросила британского министра, мистера Стюарта, взять его под свое покровительство, пока я не напишу его отцу, пользовавшемуся большим уважением в России, чтобы он его отозвал. Король Сардинский очень гордился укреплениями, сооруженными им в Александрии, и ревниво оберегал их от посторонних глаз, так что их показывали иностранцам только с особого разрешения короля. Король Сардинский. Сардинское королевство 1720-1861 годы включало Пьемонт и остров Сардинию. С 1773 года королем был Виктор Амадей, 1726-1796 годы. Он был настолько добр, что при нашем проезде через Александрию велел показать моему сыну все без исключения укрепления. Мы поехали через Нови и Геную и остановились на несколько дней как в Генуе, так и в Милане, чтобы осмотреть в подробностях все достопримечательности. Граф Фирмиан, министр императора, управляющий герцогством, был очень хороший и просвещенный человек. Его обожали в области. Фирмиан Карл, 1718-1782 годы, министр короля. Политический деятель, основал школу изящных искусств в Милане. Он был очень любезен с нами и помог нам осуществить нашу поездку на озера Маджоре и Лугано и на Боромейские острова. На этом пути не было почтовых станций и лошадей. Он велел поставить смены лошадей в известных пунктах, и мы удобно и без задержек совершили нашу поездку. Боромейские острова – это 4 скалистых островка на озере Лаго-Маджоре, получившие свое название от миланского рода Борромео. Один из потомков этого рода в XVI-XVII веках сделал острова плодородными и вырастил на них сады. Красоты природы привели нас в восторг, и мы с трудом расстались с этой местностью, показавшейся нам земным раем. На открытом воздухе росли всевозможные сорта лимонных и апельсинных деревьев, так же свободно, как у нас береза и липа. Одни стояли в цвету, другие были покрыты спелыми фруктами. Огромное здание, начатое одним из боромеев и недоведенное им до конца, казалось было слишком обширным для летней резиденции даже коронованных особ, и размеры его могут быть объяснены разве только тем, что он был племянником папы, который в те отдаленные времена мог удовлетворять самые широкие и расточительные замыслы. Один из Боромеев, речь идет о Борромео Карло, 1538-1584 годы, кардинале и архиепископе Миланском, дядей которого был папа Пий IV. Мы пробыли по 2 дня в Парме и Модене и остановились во Флоренции, где посвятили целую неделю осмотру знаменитой картинной галереи, церкви, библиотеки и великогерцогского кабинета естественной истории. Его Королевское Высочество приказал дать мне все дублеты, которые я пожелаю иметь, вследствие чего я получила много окаменелостей, не только местных, но со всего земного шара, собранные великим Комо, благодаря которому возродилась и расцвела наука в Италии. Великим Комо, благодаря которому возродилась и расцвела наука в Италии. Имеется в виду Медичи Козимо, старый или старший, 1389-1464 годы, основатель некоронованной династии Медичи, банкир, фактический правитель Флоренции с 1434 по 1464 годы. Основал академию и библиотеку, покровительствовал художникам, ученым и поэтам, собирал древние художественные сокровища. Его сын Пьеро Медичи Подагрика правил с 1465 по 1469 годы, и внук Медичи Лоренцо, 1449-1492 годы, прозванный Великолепным, правил с 1469 года, способствовали развитию культуры Возрождения и индивидуальных личностей. Особенно выделялся Лоренцо Медичи, тонкий и жестокий политик, философ, коллекционер памятников античного искусства, рукописей, друг поэтов и художников и сам крупнейший поэт своего времени, любитель празднеств, турниров и карнавалов, во время которых вся Флоренция распевала веселую песенку на слова его сонета «О, как молодость прекрасна, но мгновенно! Пой же, смейся, счастлив будь, кто счастье хочет, и на завтра не надейся». Затем мы отправились в Пизу. Это красивый город с 15-тысячным населением и считается вторым в Тоскане. Страбон говорит, что он был основан аркадянами по возвращении с Троянской войны. Страбон, 64-63 годы до нашей эры, 23-24 годы новой эры, древнегреческий географ и историк, автор географии в 17 книгах. Троянская война воспета Гомером в Илиаде и Одиссее. Десятилетняя война союза ахейских царей во главе с Агамемноном, царем Микен, против Трои, города Малой Азии, завершилась победой ахейцев и разрушением Трои. Другие ученые уверяют, что он был основан значительно раньше Пелопсом, сыном фригийского царя Тантала. Пелопс в греческой мифологии сын малоазийского царя Тантала. На Перу у себя Тантал подал богам мясо убитого им сына. Разгневанные боги оживили Пелопса. Став мужем дочери царя Элиды, Пелопс унаследовал власть в Элиде и распространил ее на всю Южную Грецию, название которой остров Пелопоннес древние греки связывали с Пелопсом. Как бы то ни было, Пиза значилась в числе 12 главных городов Этрурии. После падения империи в 11 столетии она господствовала на море. В 1509 году она перестала быть республикой, и Медичи, желая обезопасить себя от пизанцев, в 1609 году обнаруживших стремление к независимости, постоянно старались ее ослабить. Пиза – город довольно большой и красиво выстроенный, но вследствие малочисленности жителей, сравнительно с его величиной, он кажется немного пустынным. Промышленности у него нет никакой, хотя река Арно, протекающая посреди города, казалось, могла бы способствовать ее развитию. В нем есть только фабрика стальных изделий. К самым замечательным памятникам старины относится собор, выстроенный в XI веке и украшенный добычей, отнятую пизанцами у сарацин. У него три великолепные бронзовые двери работы Джованни да Болонья, изображающие страсти Господни. Джованни да Болонья. Джан Болонья, собственно, Жан де Булонь, 1529-1608 годы, итальянский скульптор, последователь Микеланджело. Главное его произведение – «Похищение сабинянок» во Флоренции, «Меркурий и Психея» в Версале, «Летающий Меркурий» во Флоренции, «Конная статуя Козима I» во Флоренции, изображение на бронзовых дверях Пизанского собора. Весь собор мраморный и украшен 74 колоннами, из них 62 сделаны из восточного гранита. В соборе есть две колонны из порфира и четыре картины Андреа дель Сарто. Андреа дель Сарто, 1486-1530 годы, итальянский живописец эпохи Возрождения, писал картины и фрески на религиозные и мифологические темы, а также портреты. Его картины в Государственном Эрмитаже «Мадонна с младенцем», «Святыми Екатериной, Елизаветой и Иоанном Крестителем» и копия XVI века с его картины «Святое семейство», хранящейся в Лувре. Любитель естественной истории заметит, что одна из маленьких колонн, поддерживающих кафедру, составлена из кусочков разных сортов порфира, соединенных между собой пастой из простого порфира. Комиссар дал в мою честь великолепный обед, а после обеда повел нас на двор госпожи Розальмины посмотреть игры на мосту, устроенные специально для меня. Противники, носящие названия своих приходских церквей Санта-Мария и Санта-Антонио, вступают в бой на мосту. На них каски и шлемы, они одеты в длинные плащи. Единственное их оружие состоит из плоской дубины с двумя рукоятками. Пизанцы так любят эти турниры, что нередко в них принимают участие вельможи. Они происходили каждые 5 лет, но, кажется, будут прекращены. Великий герцог, не воспрещая вовсе, затрудняет, однако, их осуществление, объявив, что 48 депутатов от обеих сторон обязаны нести ответственность за последствия турнира, возмещать убытки и содержать семьи убитых, не только местных крестьян, но и флорентийских, и ливорнских, нередко приезжающих помериться силами с пизанцами. Часто эти игры порождали ссоры и дуэли. Все высшее общество принимало в них участие, и дамы носили цвета своих приходов. Матери и сестры ссорились между собой, если по мужу принадлежали к разным приходам. Я провела время большой жары и малярии на морских купаниях в Пизе. В этот период времени путешествие является небезопасным ввиду свирепствующей малярии. В Пизе я жила у нашего представителя графа Мочениго. Мочениго Дмитрий умер в 1801 году. Граф, венецианский дворянин, за помощь русскому флоту в Первой русско-турецкой войне его взяли на русскую службу. В Венеции был посажен в тюрьму, но затем освобожден по ходатайству русского адмирала Спиридова. Русский поверенный при Тосканском дворе 1778-1793 годы. У него был собственный дом, где мы и расположились очень удобно. Этот хороший, честный человек жил с своей семьей по старинным обычаям. Он занимал с женой и дочерью одну комнату, другую предоставил своему сыну, а третья служила ему кабинетом. Остальную же часть дома он предоставил мне. На берегу моря я наняла отличный дом. Нам отпускали из герцогской и публичной библиотеки и из разных монастырей все книги, какие я только хотела. Я установила целую систему чтения в хронологическом порядке и по предметам чтения. В 8 часов утра после завтрака мы с детьми отправлялись в самую большую комнату на северной стороне дома. В 11 часов мы закрывали ставни и читали поочередно вслух до 4 часов. Затем мы одевались и в 5 часов обедали. После обеда мы еще занимались чтением 1 час. Тогда уже наставало время, когда можно было, не задыхаясь от жары, открывать окна и гулять вдоль канала. Это место было единственным, где можно было дышать свежим воздухом, но оно было запущено и завалено всяким мусором. Я велела его расчистить на свой счет, посыпать гравием и поставить скамейки. Мы задыхались от жары и недостатка воздуха, так что я писала одной своей подруге, что если ночью мы и не жаримся от солнца, то, вероятно, какой-нибудь злой дух выкачивал из Пизы весь воздух пневматической машины. Несмотря на это, я всегда с удовольствием вспоминаю о пребывании нашем на этих купаниях, так как смею сказать, что в эти 9 недель на наших чтениях мой сын прочел столько книг, что для прочтения их любому молодому человеку понадобился бы целый год, и что чтение это производилось по такой строгой системе, что он вынес из него несомненную пользу. 28 июня, в день восшествия на престол императрицы, я дала большой бал в общественной зале, на который пригласила всю знать Пизы, Лукки и Ливорна. Всего было 460 человек. Несмотря на это, расход был невелик, так как его потребовалось только на угощение, на иллюминацию во дворе и на свечи. Жизнь наша вообще текла монотонно, если не считать этого бала и поездки на иллюминацию собора, представляющую из себя действительно поразительное зрелище, и на лодочные гонки на Арно. Призом служил кусок красной материи, приблизительно в 50 дукатов. Магистраты города стояли частью у места отправки, частью у конечного пункта. К нашему удивлению и смущению, гребцы были без рубашек и имели на себе только кальсоны. Сноска Дашковой. Мы посетили Лукку и Ливорно, отличающиеся густым населением в 43 тысячи жителей. Сноска Дашковой к предыдущей фразе. Прежде всего, мы посетили собор. С внешней стороны он не особенно красив, внутри поражает приятным готическим стилем. Купол раскрашен уроженцами Лукки, Колли и Санкашиани. На левой стороне собора стоит маленькая часовня, в которой хранится чудотворное распятие Вольта Санто. Оно находилось сперва в церкви Сан-Фердиано и само перенеслось в то место, где хранится теперь. Его показывают всего только три раза в год или в случаях особенной опасности для государства. В церкви Санта-Мария-Корте-Ландини есть картина «Гвидотти. Рождество Христово» и две картины «Гвидо». Гвидотти Паоло, 1569-1626 годы, итальянский художник. Рени Гвидо, 1575-1642 годы, итальянский живописец, представитель Болонской школы. Из его картин наибольшей известностью пользуются «Распятие святого Петра» находится в Ватиканской галерее, «Плафон Аврора» в Палаццо Распильози, Рим, «Избиение младенцев», «Подвиги Геркулеса» в Луврском музее в Париже и другие. В Эрмитаже имеется 11 картин «Поклонение волхвов», «Похищение Европы», «Юность Богоматери» и другие. Дворец Республики – самое замечательное здание города. Управление страной аристократическое. Члены Совета не должны быть моложе 25 лет. В настоящее время около 240 совершеннолетних дворян. Дворянское достоинство наследственно, хотя его и можно приобрести иногда за известную сумму денег или в награду за особенные заслуги. Дворяне разделяются на две конгрегации, состоящие каждая из 90 лиц и 30 помощников, которые поочередно исполняют обязанности членов Совета на один год. Они выбирают членов новой конгрегации из числа дворян, не участвовавших в последней, так как нельзя числиться в конгрегации 2 года кряду. Должностные лица также выбираются каждый год из числа дворян, кроме высшей магистратуры, состоящей из 9 старейшин, анциани, и гонфолоньера, меняющихся каждые 2 месяца. Лица, предназначенные для занятия должностей гонфолоньера и старейшин, выбираются советом из 36 лиц, которые с помощью еще 18 товарищей выбирают еще несколько магистратов. Эти выборы производятся с большой торжественностью, носят название «Инновационе делла Паска», так как по этому случаю возобновляется и избирается ящик. Смотря по количеству подданных, это инновационе происходит каждые 2,5 или 3 года. Выбираются 180 дворян, из которых 9 должны произвести выборы. Они носят название ассортиори. Прежде всего, они выбирают гонфолоньера, а затем и членов высшей магистратуры. Ассортиори под большим секретом опускают билетики с именами 10 избранных ими лиц. Каждые 2 месяца из ящика вынимают 10 билетиков для образования совета 9 старцев и гонфолоньера, которых, в свою очередь, выбирают из числа лиц, избранных во время инновационы. Законодательная и высшая власть принадлежит Соединенному Совету обеих конгрегаций. Большинство законов могут пройти только при наличности 80 дворян и 3/4 голосов всего собрания. Гонфолоньер и старейшины, представляя князя или государство, имеют право предложить тот или другой проект на обсуждение. Гонфолоньер носит титул князя, и ему воздают почести как главе государства, но он совершенно лишен возможности злоупотреблять своим положением. Вход во дворец республики, где он живет, охраняется стражей, состоящей из 70 швейцарцев, находящихся на иждивении государства. Исполнительная власть принадлежит старейшинам и гонфолоньеру, но отчасти и разным магистратам. Третья государственная власть, судебная, принадлежит всецело пяти аудиторам. Один из них, подеста, ведет уголовные дела, остальные четверо — гражданские. Судьи всегда из других областей, как и во многих других итальянских городах, дабы они не оказались пристрастными вследствие родственных или дружеских связей. Когда подеста произносит смертный приговор, он его посылает в сенат, который исполняет его или милует преступника. В торжественных случаях подеста несет в руках серебряный жезл с девизом республики «Свобода» и с изображением пантеры, символа силы, на конце. Полиция в Лукке очень строгая, она состоит из 40 сбиров. Два небольших отряда сбиров ходят по городу ночью в сопровождении гайдука в ливрее главы республики. В случае надобности он бывает свидетелем. Ношение оружия воспрещено, вследствие чего гражданин, у которого обнаружено холодное оружие, на следующий же день приговаривается каторжным работам. А так как в Лукской республике нет каторги, то преступников посылают в Геную, где их охотно принимают. Если же у него найдено огнестрельное оружие, его также приговаривают на каторгу, но предварительно 3 раза вздергивают на дыбу. Иностранцам несколько лет тому назад разрешено носить шпаги. В республике более 120 тысяч жителей, из них 26-29 тысяч живут в городе, так что, в общем, на каждую квадратную версту приходится 5283 человека. Во Франции их всего 900. Земледелие в цветущем состоянии. Земля родит сам 15, сам 20, и одно и то же поле дает 3 урожая в 2 года. В Лукке часть товаров отправляется в Ливорно, другая — в Виареджо, который расположен в 4 верстах от Лукки и служит ей портом. Иностранцам оказывается широкое гостеприимство, а когда бывают спектакли, то, по словам сведущих людей, выбор пьесы всегда превосходный. Сноска Дашковой.